Дочитав письмо, Добрынин глубоко задумался. Удивляло его, что в письме не было ни строчки о Маняше, Пете и Дарьюшке. Но ведь Тверин сам письменно признал, что с памятью у него плохо. Даже забыл он о первой семье Добрынина. — Что пишет? — спросил, присаживаясь за стол Воплахов. — Тебе привет передает. — Покажи, — не поверил Воплахов. Добрынин показал часть письма с приветом для Воплахова. Уркуемец был счастлив. Пишет, что в Москве много немцев. Поэт умер. Начали строить автозавод, шинель ему подошла. Правда, он только печенье с ней получил, а папиросах не написал. Украли, наверное. Что-то еще. Убийства страшные в Москве. И тут Добрынин вспомнил, как погиб комсомолец Цыбульник, и обглоданного коня Григория вспомнил. Было много общего между описанными в письме убийствами и смертью Цыбульника. — Митя, — Добрынин посмотрел на Воплахова задумчиво, — помнишь, какой-то злой дух убил и обглодал комсомольца Цыбульника? И только это оставил штуку. Воплахов кивнул. — Что это было? — Злой дух Ояси, — ответил уркуемец. — А какой он из себя? — Низенький. — Кажется, зеленый, — вспоминал Воплахов. — Голова сверху плоская и наверху ямочка, а в ней вода. Это ведь болотный дух. — Дай бумагу и ручку, — попросил Добрынин. Он быстро написал короткое письмо с описанием внешности духа Ояси и упомянул о смерти коня Григория и комсомольца Цыбульника. Запечатал письмо в конверт. — Может, поможет им, — сказал он. — А книга, — спросил Воплахов, — про Ленина. Третий том. Добрынин взял книгу в руки, бережно и с любовью. Раскрыл начало, потом поднял взгляд на Воплахова. — Прочитать тебе вслух? — спросил он. — Давай чай сделаем, тогда прочитаешь, — предложил уркуемец. Добрынин согласился. Вскипятили они чай на примусе. За окном шелестел дождь. «Смешной случай в разливе», — прочитал вслух Добрынин название рассказа и поднял взгляд на Дмитрия. Дмитрий слушал внимательно, и тогда Добрынин принялся читать сам рассказ. Дело было осенью. Верные друзья донесли Ленину, что агенты охранки ходят вокруг дома, в котором он снимал комнату. Приближалось время арестов, и Ленин понял, что надо было уходить из Петрограда. Он переоделся умным крестьянином, надел подаренный Кларой Цеткин парик, положил в чемодан красивую лампу, бутыль керосина, ружье на случай охоты и революционные брошюры. Потом взял чемодан и вышел на улицу. Агенты охранки, ходившие вокруг дома, не обратили никакого внимания на крестьянина с чемоданом. Отойдя от дома на полквартала, Ленин нанял извозчика и вывез свой извозчик за Выборгскую заставу. Оттуда уж Ленин пошел пешком, избегая деревень и хуторов. Несколько дней шел он по полям, лесам и тропинкам, и, наконец, пришел в разлив. Построил там себе шалаш из еловых веток и стал в нем жить, скрываясь от охранки. Днем прятался в шалашке, а вечерами зажигал керосиновую лампу, выходил с ней на полянку и читал там революционные брошюры. Однажды, читая Каутского, услышал он в кустарнике шорох. Быстро сбегал в шалашик за ружьем, а потом крикнул в сторону шороха: «Выходи, кто там есть, а не то выстрелю!» Думал он сперва, что это лисица или заяц, но из кустарника на полянку вышли темные лесные мужики. Было их трое, два постарше и один совсем молодой и без усы. Подошли они покорно к лампе. «Только ты не стреляй!» — просил один из старших. «Хорошо», — сказал Ленин, — «не выстрелю. Но скажите, зачем пришли?» «Домой уж три раза приходили», — заговорил другой старший. «Видим, в лесу ночью свет горит, и какой-то человек читает что-то». «Ну, думаем, если ночью читает, а не днем при солнце, значит, что-то запрещенное у него в книге. Вот мы и хотели спросить, что там в книге написано? Может, правда какая?» Улыбнулся Ленин, а сам думает: «Настоящие это мужики или это агенты переодетые?» Было в то время по России много агентов, и одевались они как хотели, и рабочими, и крестьянами, и железнодорожными служащими. «Дай-ка, — думает Ленин, — я проверю их». «В этих книгах написано, как воду поджигать», — сказал мужикам Ленин. «А зачем ее поджигать?» — спросил молодой безусый мужик и тот же получил по затылку от старшего мужика, стоявшего с левой стороны. А тот мужик, что с правой стороны стоял, спрашивает: «А как ее поджигать?»